Глава 12. Книга наследника. Бабушка лежала на койке лицом вверх. Глаза и рот ее были слегка приоткрыты, из-под одеяла свисала правая рука, касаясь пола. Немного робко подошел к ней, оставив дрожащую Алису позади себя. Нагнувшись ближе к старушке, стал прислушиваться к дыханию. Ничего, она не дышала. На всякий случай я откинул с нее одеяло и аккуратно осмотрел тело на наличие повреждений от возможного визита упыря. «Укусов нет», – успокаивающим тоном произнес я. Правда, непонятно, кого хотел успокоить больше, себя или супругу. Странно, почему она одета? Обычно перед сном бабушка надевает белый халат. «Может, она утром в огороде работала?» Быстро и сбивчиво начала говорить Алиска сквозь ладони, которыми закрывала лицо. «Ей стало плохо, она прилегла и... Что теперь делать? Я в туалет встала, тебя будить не захотела, спал так хорошо». Взглянула в ее сторону, а она лежит. Сначала подумала, может, ей дурно. Подошла, попробовала. А она... Мне страшно. «Не тараторь ты, как пулемет. Не бойся». Подошел к жене и, приобняв за плечи, вывел ее в кухню. «Ты вон, живого мертвеца не побоялась. А тут прям, при самом обычном, страшно стало. Ну, успокойся, маленькая моя». «Вдруг бабушка тоже?» С глаз девушки скатилась слеза, она ее тут же вытерла рукавом своей рубахи. «Не волнуйся, она не встанет, тем более сейчас день. Возьми себя в руки!» «Что нам делать, Саш?» «Если бы я только сам это знал, Алиса». «Что и должны. Слушай меня сейчас внимательно и не спорь. Ты немедленно переодеваешься, берешь с собой все самое необходимое, и я отвожу тебя к тете Вере. Посидишь до вечера у нее». «Нет, я...» «Сказал, не спорь. Я пока что-нибудь с бабушкой придумаю. Не знаю, положить надо как-то по-другому, накрыть. Тетя Вера потом поможет. А уж вечером добью нашего упыря, и мы вместе с тобой поедем прочь. Хорошо?» «Угу. Только на кладбище мы вместе пойдем. Пообещай». «Обещаю», — соврал я ей прямо в глаза, но по-другому поступить не мог. Тетя Вера встретила нас с удивлением. «Здравствуйте, мои хорошие», — сказала она, впуская в избу. «И не ждала вас. Вчера ты не заходил ко мне. Думала, вы уж уехали. Ты еще и не один. Решил с женой познакомить». «Все гораздо сложнее», — выдохнул я. «Бабушка приказала долго жить». «Да ты шо?» — закрыла ладонью рот хозяйка дома. «Як же так?» «Вы за Алисой, пожалуйста, присмотрите. Пусть у вас до вечера побудет хотя бы. А мне обратно надо. Так просто спокойнее». «Конечно, конечно. Пусть хоть живет здесь. Тебе помощь нужна моя?» «Пока нет. Алис, ты пройди в комнату. Тетя Вера пусть меня до калитки проводит». «Хорошо», — согласилась супруга. «Сегодня...» — на улице начал я разговор. «Помощь ваша, кроме присмотра за женой, не потребуется. Сейчас пойду попробую с бабушкой что-нибудь решить. Накрою там, перенесу тело. А вечером пойду на кладбище. Добью эту нечисть». «Не нашел книгу?» — сочувственно спросила тетя Вера. «Все перерыл. Нет нигде». «А у подполья смотрел?» «В каком подполье? В погребе, что ли? Искал». «Какой погреб?» — махнула она рукой. «У нас почти у каждой избе подполье есть. Еще в войну от немцев там партизан прятали. Или ты не знал?» «Первый раз слышу», — пожал я плечами. «Значит, тошна книга там, раз даже ты о подполье не знаешь». «А как его найти?» «Не знаю. Тщательно доски осматривай, особенно под половичками». «Поищу», — заинтригованно ответил я, представляя, где может находиться это самое подполье. «Если найдешь, тогда неси к нам ее сюда, вместе разберемся». «Спасибо вам, я постараюсь быстрее». «С Богом!» Обратно в свою избу я бежал без остановок. Хотелось скорее добраться. Снова пошел мерзкий, неприятный дождь. В моей памяти всплывали смутные отрывки из детства. Что-то я помнил о скрытом подвале, и если это так, то, по моим представлениям, находиться он должен именно в бабушкиной комнате. В дом я вошел немного неуверенно. Все-таки с женой было спокойнее, а сейчас стало совсем не по себе. Находиться один на один с покойной бабушкой. Немного выпив, я собрался с духом и зашел в комнату к старушке. Она лежала в том же положении, в каком ее оставили. Сейчас вся моя заинтересованность оказалась сосредоточена на полу. На старушку внимания старался не обращать, только накрыл ее одеялом с головой. Поскольку в комнате был всего один половичок, то долго искать оказалось нечего. Отбросив его в сторону, встал на колени и принялся рассматривать доски. Есть! Я смог определить, где именно притаилась прорезь, являющаяся люком в подполье. Сходив на кухню за топором, я поддел им доски, и те без труда поддались. Массивный деревянный щит оказался прикреплен к петлям, потому открывался он довольно легко. Взяв керосиновую лампу и еще на всякий случай карманный фонарик, глубоко набрав воздуха в легкие, отправился вниз. Спустившись по крутой вертикальной лестнице, осветил подвальное помещение летучей мышью. Подполье представилось небольшим, примерно 4 метра в длину, 3 в высоту, столько же в ширину. Света от фитиля вполне хватало, чтобы все здесь тщательно изучить. Местечко весьма жуткое. Стены подвала ровные, обложенные природным камнем. Потолок из него же, сложенный по-старому, аркой. Вот пол. Пол украшался черепками небольших животных, то ли котов, то ли зайцев. Причем эти скелетированные головки выполняли здесь роль ковра. Это так выглядело. Интересно, кто их укладывал? Неужели дед? От этой мысли стало неуютно. Но то, что я увидел дальше, меня не столько напугало, сколько поразило. Вдоль стен находились деревянные четырехъярусные стеллажи со всевозможными оккультными причиндалами. Банки с заспиртованными органами различных существ, чучело, засушенные лапы и копыта, мумии летучих мышей, церковное кадило, давно протухшие яйца, кости, пара человеческих черепов, детские куклы и различные черные ткани, волосы, уйма сушеных трав. Даже деревянный могильный крест стоял возле стеллажа справа от меня. Еще много чего тут запрятано по разным коробочкам, заглядывать в которые у меня не возникло никакого желания. Главное же виднелось впереди. Это что-то наподобие алтаря с двумя подсвечниками по бокам. В них стояли наполовину обгоревшие черные свечи. В центре лежала большая раскрытая книга. «Есть!» – облегченно воскликнул я, на время отогнав жуткие впечатления от осознания того, что хранилось под избой все это время. Неужели правда? Мой милый, добрый дед и бабушка занимались всем этим. Собирали отвратительные трофеи, наводили порчи на людей и скрывали от меня в детстве. Но эмоции нужно оставить на потом. Сейчас у меня одна цель – книга. Я подошел к алтарю, над которым обнаружил висящий перевернутый крест, и, поставив лампу в сторону, бережно взял реликвию в руки. Дрожь прошла по спине. Казалось, в подвале подул прохладный ветерок. Захлопнув книгу, бережно погладил ее переплет. На ощупь показалось, что он сделан из кожи. «Надеюсь, не из человеческой», – вслух выразился я. Засунув колдовское пособие под левое предплечье, правой рукой достал зажигалку и зажег свечи. Решил немного ознакомиться с трофеем. На титульной странице сделана черная надпись на нерусском языке, скорее всего, латынь. Да уж, если вся книга такими буковками разрисована, много толку от нее будет. С досадой подумал я и перевернул лист. К счастью, первая страница, как и все последующие, оказались двойными. Книга выполнена таким образом, что на вступительном листе написан русский перевод, а если его приподнять, то под ним находилась настоящая страница с оригинальным текстом. Хотя перевод тоже не совсем удобный, еще дореволюционные буквы с твердыми знаками. Зато мне его вполне можно разобрать, с латынью не сравнить. Затем на обратной стороне титульного листа обнаружил запись на современном языке. Навскидку ей лет 20-30, хотя я не эксперт, могу и ошибаться. Надпись гласила примерно следующее. «Не смей брать это, если не наследник, иначе тьма тебя заворожит. Но если глуп ты начал читать книгу, придется это делать до конца, не пропуская слова, даже точек, вплоть до последнего листа». Еще ниже находилось другое, сделанное иным почерком. «Наследник имеет право передать книгу в дар кому бы то ни было, только в том случае, если сам прочтет ее от начала и до конца хоть раз. Если кто книгу присвоит себе без ведома и согласия ее хозяина, того неминуемо постигнет страшная участь. Скоро». «Интересно», – начал рассуждать вслух. «А если посмотрел на титульный лист, это считается за то, что я начал читать? Или нет? Могли бы и об этом написать?» Видимо, дед сделал это примечание. Скорее всего, знал, что рано или поздно я доберусь до нее. Книга вызывала большой интерес. Мне хотелось начать читать ее прямо там, в окружении свисающей густой паутины при свете черных, потрескивающих свечей. Она просто меня завораживала. Но я сильно переживал за Алису. Мысли о ней победили, вытеснув все другие. Следует скорее вернуться к ней. Я вылез из подвала и застелил люк подполья обратно половичком. Еще раз с тяжелым вздохом посмотрел на неподвижную бабушку и вышел из ее комнаты, плотно закрыв за собой дверь. Когда прошел в кухню, ощутил сильное чувство голода. А что, можно и поесть. Погода снова испортилась окончательно. Маленькая моя, в надежном месте. До темноты еще далеко. Да, пожалуй, перекушу. Пока на примусе разогревалась банка тушенки, я быстро сходил в свою комнату, не выпуская из рук заветной книги, и взял обрез коробочкой патронов. Там их оставалось всего 4. Вернувшись на кухню, я переломил ствол оружия и зарядил его. Стало спокойнее. После принялся к трапезе. Через окно, над которым я сидел, прекрасно просматривалось, насколько сильно разошелся дождь, сверкала молния и бил гром. Да, даже для мая это странно. Слишком давно солнышко не видно. Если дождь не прекратится через часок-другой, выехать в Москву мы явно не сможем. И где нам кантоваться? Здесь без бабушки как-то не хочется. Находиться один на один в доме спокойной мне стало крайне неприятно. Все время казалось, что вот-вот старушка откроет дверь и кинется на меня, а может, позовет или закашляет. Хорошо все-таки, что жену оставил у тети Веры. Ей так переживаний на половину жизни вперед хватает. Интересно, а Алиса сейчас за меня волнуется? Когда закончил с едой, уходить из избы, несмотря на неуютную обстановку в ней, я не торопился. Причем не из-за проливного дождя, нет. Я думал, что делать? Нужен же хоть какой-то элементарный план действий. Лежащая на столе книга просто манила, словно звала к себе, чтобы я раскрыл ее и углубился в чтение. Это колдовское пособие в самом деле издавало мощный поток энергии, и меня начали одолевать сомнения. Отец всегда учил: доверяй своим инстинктам. И вот сейчас эти самые инстинкты внутри меня будто пытались что-то сказать, они кричали мне, но не мог понять, что именно меня так волнует. Казалось, даже книга и та хочет о чем-то предупредить. Что же не так? Понял, тетя Вера. Я вспомнил о так называемом дедуктивном методе. Накинул старый бушлат на плечи, хоть и конец мая, в дождь прохладно. Вышел на крыльцо, устроился на ступеньках и стал пытаться этот самый метод использовать. Поначалу в голову ничего не лезло. Я отвлекался на гром, шорохи в траве, прочие посторонние звуки. Но понять, что меня вдруг обеспокоило, не мог. Вытащив спичку из коробка, вставил ее в зубы вместо сигареты. Казалось бы, это действие мелочь, а помогло. Итак, вызвала меня в деревню не бабушка, а именно тетя Вера. Причем, это она написала, чтобы брал с собой жену. Вопрос, зачем? Пока не ясно. Дальше. За то, что бабушка моя злая ведьма, тоже наплела она. Хотя это как-то неприлично в ее возрасте осуждать родственницу своего гостя при нем же. И, наконец, книга. Она же постоянно твердила про эту колдовскую книгу. Потом навела на мысль, где ее искать. И все время подначивала на то, чтобы, когда я нашел ее, немедленно шел к ней. Эти выводы меня сильно насторожили. Все складывалось так, будто тете Вере был нужен этот дьявольский роман. Зачем? Черт, Алиса же у нее. О чем я думаю? Выругавшись, вскочил я со ступенек. Но мчаться, сломя голову к ней, тоже неразумный поступок. Положение мое складывалось не лучшим образом. С одной стороны, мертвый дедушка, бродячий по ночам. С другой, покойная бабушка, которая, надеюсь, не станет упырихой. А с третьей, тетя Вера, у которой в заложниках моя супруга. Препятствий и противников хватает, а вот союзников нет. Может, дядю Петю Душмана попросить помочь? Хотя нет, еще его втравливать во все это. Включил ненадолго сотовый телефон, чтобы позвонить в Москву своему другу Вове. Предупредить на всякий случай, что у меня могут появиться проблемы, и я задержусь. Чтобы хоть немного поймать связь, пришлось залазить на самое высокое дерево в огороде. Это при ковровом ливне не так-то просто. «Здорово, деревенщина!» – радостно воскликнул он, когда я наконец-то дозвонился. «Сам дурак. Привет!» «Как дела? Скоро обратно!» «Хорошо все. Через денька 3, думаю, буду». «Такое дело. Выпало 4 выходных. Я и подумал, может взять девчонок и к тебе подрулить. Всегда хотел в деревне побухать». «Какие девочки, я с женой?» «Ты Алису с собой взял?» «Разумеется». «Офигеть. Тогда со своей приеду. Парами отдохнем». «Вов, здесь проливные дожди и работы постоянные по дому. Прости, не вариант. В другой раз. Если я через 3 дня не вернусь, обращайся к матери моей. Поезжайте в деревню. Мне тогда нужна будет помощь». Я сбросил трубку, чтобы не объяснять ситуацию, не отвечать на кучу вопросов, лишний раз тратя на это время, и снова отключил аппарат связи. Придумать, как действовать лучше, у меня так и не вышло. А время шло, и нельзя его больше растягивать. С приходом темноты поднимется упырь, с ним бы следовало разобраться тоже, сегодня. Поэтому я решил переодеться, чтобы все мои движения оставались более свободными. В первую очередь натянул свои охотничьи штаны. Вместо рубашки взял черную борцовку, сверху маск-халат, взамен удобных при дожде резиновых сапог надел армейские ботинки, берцы. Накинул целлофановый плащ поверх всего этого, упрятал под ними обрез. Книгу замотал в брезент и, положив ее в пакет, двинулся выручать жену. На тот момент, что она в опасности, у меня сомнений не возникало. Поскольку никакого плана действий не нашлось, я решил справляться с проблемами по мере их поступления. Авось пронесет, да с Божьей помощью, только вот с его ли. Казалось, погода специально настроилась против меня, словно она не хотела, чтобы я куда-то шел, что-то предпринимал. Дождь не прекращался, он то и дело стучал по капюшону моего плаща, ручьем стекая на землю, попадая мне в лицо, заливая глаза. Я постоянно сплевывал смешавшуюся с потом соленую воду с губ. Когда наступал в глубокие лужи, то жидкость просачивалась в ботинки через верх, вызывая довольно мерзкое хлюпанье и дискомфорт. В грязи я скользил, спотыкался, дрожал от холода, но продолжал идти, ускоряя шаг. На половине пути я едва не врезался в дядю Петю Душмана и его собаку. «Куда так спешишь?» – взволнованно спросил он. «Погода просто пакостная, замерз», – соврал я, переводя дыхание. Не понравился мне мраморный цвет его лица. Заболел, что ли, чем? Душман как-то сразу поменялся в обличии. Мне показалось, он был зол и чем-то сильно недоволен. Сквозь зубы дядя Петр прошептал мне. «Значит, ты не послушал моего совета, решил остаться? Ну и как? Никто ночами не тревожит. Хорошо спится». На верхушку ближайшего к нам дерева сел знакомый мне по мельнице большой черный ворон. Громко каркнув, он уставился на нас. «У меня нервы в полном порядке». Почувствовал я какую-то опасность и стал играть словами с ним. «Сплю я хорошо. Жена у меня молодая, так выматывает перед тем, как почивать, что из пушки потом не поднимешь». Петю явно пугал ворон, и он немного попятился, уводя собаку за собой. На мгновение показалось, что дядька хотел спустить псину на меня, но прилет черной птицы явно сорвал эту задумку. «Вот значит, зачем ты вернулся? Решил семейное дело продолжить?» Со злостью бросил он. «Ну-ну, посмотрим, как у тебя это получится». Когда дядя Петя отходил от меня, рукава его плаща стянулись, и я увидел, что оба запястья у Душмана перемотаны бинтами, из-под которых слегка выступали следы засохшей крови. Не знаю, как объяснить мысль, промелькнувшую у меня в голове, но я что-то понял, сам не знал тогда, что именно. «Посмотрим, с дороги моей уйди», – властно приказал ему, и он отодвинулся на поросшую травой обочину. Я прошел мимо, а затем… Когда обернулся и увидел, что он смотрит мне вслед, спросил, «Как вы теперь без цыганской иголки и ниток жить будете?» Ответа не последовало. Петя лишь скорчил отвратительную гримасу на лице. Когда я отошел от места встречи с Душманом достаточно далеко, ворон снова сел на верхушку дерева рядом со мной. На этот раз он, имитируя человека, произнес, «Не ходи туда, беда». «Прости, черный, сам знаю, беда. Я должен идти, спасибо, что не дал натравить на меня собаку». Конечно, когда я приблизился к дому тети Веры, в первую очередь подумал, что книгу стоит спрятать где-нибудь поблизости, не нести же ей ее на блюдечке. Хотя в глубине души у меня все еще теплилась надежда на то, что я просто из-за последних событий стал мнительным, нервы расшатались, плюс ворона эта говорящая. Вот и придумываю себе всякую чушь. А тетя Вера тем временем в теплой, уютной обстановке душевно поет Алису чаем. Но перестраховаться все же стоило. Я обошел нужную мне избу с глухой стены, чтобы меня нельзя было рассмотреть из окон, и подкрался к старому заброшенному дому по соседству. Преодолев высокую траву и заросли с кустарников, я приблизился к разваленной избе, окна которой давно заколочены досками. На прогнившей входной двери висел ржавый массивный замок. Взламывать или вскрывать мне его не пришлось. Удалось двумя рывками вырвать расшатанные петли и отбросить их вместе с замком в кусты сирени. «Жди меня здесь», – прошептал я до сих пор преследующему меня ворону. Ответа от него не услышал. Я медленно прошел внутрь, опасаясь провалиться под какую-нибудь трухлявую половую доску. В доме оказалось темно, холодно и очень сыро. Это обыкновенная изба, ничем особо не отличавшаяся от других в деревне. Отыскал одну из более или менее приличных комнат, в которой раньше, видимо, располагалась спальня, и начал думать, куда лучше запрятать пакет с книгой. Из мебели здесь остались кровать, пара стульев, комод, да старый советский шкаф. Побелевшие от сырости ковры свисали с обеих стен. В нескольких местах с потолка капала вода. Я взял с комода старый запыленный будильник и, сам не знаю зачем, завел его. Тот затикал, и стало как-то спокойнее. На моих же наручных часах время показывало 5:30 вечера. Ничего себе, Алиска уже полдня у тети Веры. Да, время, время, куда ты так спешишь? Ждать больше нельзя, да и незачем. Я затолкал пакет с магическим учебником под комод. Присев на стул, расшнуровал берцы и, выплеснув из них воду, принялся выжимать носки. После этого стало немного удобнее. Здесь я сильно пожалел, что не прихватил с собой свой охотничий нож. Пригодился бы. «Пора, будь что будет», — сказал я сам себе, глядя на заведенный будильник, и отправился к тете Вере. Мое сердце бешено билось в груди, когда я подошел к нужному порогу. Немного постояв, чтобы успокоиться, громко постучал в дверь. Через минуту ее открыли. «Заходи, Сашенька», — широко улыбаясь, сказала хозяйка. «Что долго-то так? Супруга твоя уже испереживалась вся, и я тоже. Думаем, не случилось ли чего дурного. Алиса 2 раза рвалась к тебе идти, еле успокоила. А говорю, что так нервничаешь? Время еще рано. Если к 8 твой благоверный не явится, тогда уж вместе пойдем». «Да, я и не спешил особо», — улыбнулся в ответ, но тревога внутри меня не спадала. «Наконец-то!» — хлопнула по столу Алиса, когда я прошел к ней в кухню. «Где тебя носило столько?» Когда увидел жену, меня отпустило, стало спокойнее. «А вот тетя Вера говорит, что ты переживала за меня», — ехидно прищурился я. «Да прям там, волновалась просто», — краснея засмущалась маленькая. Я заметил это смущение в лице супруги и понял. Ведь правда, переживала. Могла бы хоть встать, приобнять. А нет, сидит, делает вид, что ей плевать, вредная девчонка. «Ну шо, нашел книгу?» — нетерпеливо спросила хозяйка, присаживаясь за стол рядом с Алисой. Меня снова начали одолевать подозрения. Что-то похожее лежало в подполье, да. «Принес?» — натянуто улыбнулась она. «Нет, дома оставил». Также натянуто улыбнулся в ответ. «Зачем оставил? Ты время видел? Скоро упырь придет, а ты без книги». «Не придет, с ним покончено», — соврал я. «А вы думаете, почему меня так долго не было?» «Чего? Ты же обещал», — поднялась Алиса. «Сиди», — взяла ее за руку хозяйка. «Как это покончено? Зачем ты врешь? Это неправда. Я тебе не верю, Шурик». «Откуда вы знаете?» — сел я напротив нее. «По тебе вижу. И неси книгу. Тогда с ним и будет покончено», — холодно прочеканила хозяйка. «Хорошо», — согласился я и протянул руку жене. «Пошли, родная, сходим за книгой и принесем ее тете Вере». Супруга послушно поднялась, но женщина схватила ее за руку так, что маленькая вскрикнула. «Нет, чего девушки у такую погоду по деревне шляться? Простудится, а ей еще рожать. Ты сам сходи, а мы подождем». «Что это вы? Я с мужем пойду. Надоело в доме сидеть», — пыталась убедить ее Алиса. «Она не отпустит тебя со мной», — я констатировал явный факт. «Ей нужна книга, а ты теперь заложница». «Что?» — весело улыбнулась маленькая. «Догадался», — привстала хозяйка. «И давно?» Когда книгу в руки взял, так и понял все. В ней правда сила есть. Неспроста вы нас сюда позвали. Бабушка Вера. Я нарочно перестал называть ее тетей, чтобы лишний раз нервировать. «Тем проще», — зло бросила она и, заведя левую руку за пояс, достала оттуда пистолет системы Парабеллум, чем сильно поразила меня, приставив его к голове Алисы. Супруга сглотнула слюну и замерла. Старушка резким рывком притянула ее к себе, захватив левой рукой за шею. Такого оборота событий я, разумеется, не ждал. Даже так сохранял я внешнее и внутреннее спокойствие. Мне почему-то не было страшно, просто сильно удивился. «Да, Шурик, ты сам меня к этому вынудил. Обрез-то положи на стол. Знаю, он с собою тебе, только медленно». Я послушно достал оружие и аккуратно бросил его, куда сказали, сделав после этого два шага назад. «Теперь ступай за книгой, если хочешь, чтобы у твоей женушки не было дырки у голове». «Можно мне немного подумать?» — буркнул я первое, что пришло на ум. «Что тут думать?» — все еще сохраняло спокойствие баба Вера. «Меняемся. Ты мне книгу, я тебе жену. Все ясно». «Зачем вам эта книга? Вы тоже ведьма?» Я не знал, что делать, и решил немного оттянуть время. Хотя, конечно, понимал, что только в фильмах два противника могут болтать часами, раскрывая друг другу свои зловещие планы. Но в случае со старушкой, годами лишённой общения, это, как ни странно, подействовало. Просто ей хотелось выговориться. «В том-то и дело, что я не ведьма. Всегда хотела ей быть. Как я завидовала твоей старухе, когда она выходила замуж за деда. Перед ней открывались такие возможности. Сила, власть. Но она всем этим не воспользовалась и потому померла так рано. Я учила заговоры, уповала на нечистых, пыталась вызывать дьявола, чтобы продать ему душу, но он так и не явился. Я многому научилась. Заклинания, заговоры, привороты, мелкая порча. Все это не то. Я не родовая ведьма. У меня нет никакой силы». «Тогда тем более, для чего книга? Все еще не понял я». «Потом я стала любовничать с братом твоей бабушки, который сейчас ходит упырем по ночам. Он-то и поведал мне об этой книге. Это случилось очень давно, и с тех пор я собирала всю возможную информацию о ней. Убедилась в том, что она существует. Я бы выкрала ее после смерти твоего родного деда. Такая возможность была. Хорошо, я вовремя узнала, что получить книгу проклятий можно только удар от того, кому она принадлежит по праву, от наследника. В противном случае страшная участь ждет человека, который просто так возьмет ее себе». «Вы не думали, что эта книга – лишь труд какого-нибудь сумасшедшего, и в ней нет никакой силы?» «А-а-а!» – прищурилась старуха. «У меня есть лишь одно заклинание оттуда, переписанное моим любовнишком, и еще при его жизни. Не знаю, как он умудрился это сделать, но оно работает. Когда я узнала, что книгу нужно принять удар от наследника, а дед твой уже умер 10 лет тому назад, я знала, он станет упырем, и рассчитывала заполучить ее удар от мертвого владельца. Проблема в том, что если я приблизилась к упырю просто так, он сразу напал бы на меня и выпил всю кровь. Тут-то и пригодилось заклинание из книги. Оно помогло общаться с бродячим мертвецом. Он говорил со мной и не причинял никакого вреда». «Так в чем проблема? Почему он не отдал тогда вам книгу?» «Да потому что упырь — это больше не человек, в нем нет души. То есть мертвым он не являлся владельцем книги, поэтому и подарить мне ее и не смог. А позже с ним и вовсе расправились местные. Ну да, я тебе рассказывала». «Дальше я могу угадать. Вы с помощью расспросов узнали у бабушки, где меня найти, и отправили письмо с целью, чтобы я, как наследник проклятой книги, передал ее вам добровольно». «Соображаешь, я слишком стара и чувствую, что смерть не за горами. А я хочу жить. Хочу быть снова молодой и красивой. С книгой это возможно. И ты принесешь ее, либо я убью вас обоих». «Так вот зачем вы написали в письме, чтобы брал жену с собой. Вы хотите омолодиться с помощью ее крови? Так я вас огорчу. Для этого нужна кровь невинной девушки, а Алиса уже не девственница. Нет, Сашенька, а Алиса твоя нужна именно для того, что она делает сейчас. Нужен был заложник. Я же понимала, если ты приедешь один, мне сложно будет на тебя повлиять. К тому же мертвец тебе вреда причинить не может, уйду твоей наследственности. А вот жене твоей, это как раз и явилось инструментом против тебя. Вы снова воспользовались заклятием, догадался я. И упырь теперь тоже вас слушает. Нет, не слушает. Просто не нападает. Чтобы слушался, ты знаешь, что нужно. Я же говорю, страшная сила у этой книги заточена. Вы все грамотно просчитали, похлопал я в ладоши. Только одного не учли. Говори, тряхнула она Алису рукой. Не учли моих отношений с супругой. По идее, я должен ее любить и все отдать за ее жизнь. Но я рассказывал о наших с ней отношениях. Мы вообще собрались разводиться по приезду домой. «Хочешь убедить меня, что она тебе безразлична?» — ухмыльнулась старуха. «Хитро, только не выйдет. Я давно живу и в состоянии определить по тому, как ты о ней рассказывал, что она тебе не чужой человек. Может, ты ее и не любишь, но умереть тоже не дашь». «Да ладно!» – засмеялся я. «Хорошо, она мне не безразлична, вы правы. Только с такой, по вашим же словам, наследственностью и книгой в руках, таких, как она, я себе сотни приворожу. Ваши мысли, баб Вер, что я выберу? Жену, на которой меня женила мать, из которой собрались разводиться? Или книгу, с чьей помощью предо мной открываются безграничные возможности? Деньги, власть, сила, а?» Хозяйка дома замешкалась, прикидывая, насколько искренни мои слова. Я посмотрел в глаза Алисе, они были влажными, испуганными. Несложно догадаться, что она поверила моим словам. Да и как не поверить? Ведь все, что я сказал, являлось правдой в тот момент. Поверила и старуха. Она оттолкнула от себя девушку к стене и, нацелившись в нее из парабеллума, сказала: «Тогда черт с ней! Мы с тобой поговорим без лишних ушей!» Алиса посмотрела на меня, с глаз ее текли слезы, и она дрожащим голосом тихо произнесла: «Прости». От этих слов внутри у меня что-то оборвалось и упало. «Стой!» – резко крикнул я. «Опусти трофей. Я принесу тебе чертову книгу, но мне нужны гарантии, что ты нас отпустишь». После моих слов супруга съехала вниз по стене и, сжавшись в клубок, зарыдала. «А значит, пожалел все-таки?» — опуская пистолет, сказала баба Вера. «А я уж было тебе поверила». Я говорил правду. В последний момент что-то надломилось. Я не хочу быть похожим на таких, как ты. Людей, готовых убивать ради неоднозначной выгоды. «Слабый ты человек. Не то, что дед твой был. Царствие ему огненное». «Гарантии, что когда книжка окажется у вас, вы не разрядите трофейный пистолет нам в спину». «Дам гарантии, неси, или я передумаю и прострелю ей, пожалуй, ноги. Потом скормлю на ужин упырю». «До нашей избы, туда-обратно, по такой погоде, это займет не меньше часа». «До полуночи я тебе даю времени». «Можно взять обрез? Вдруг упырь?» «Он тебе ничего не сделает. А оружие — это мое. Попользовался, и хватит». «Хорошо. Алис, ты держись, я скоро». «Быстрее», — отозвалась она, не отрывая головы от колен.